Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, хочешь яблоко? Спасибо, не откажусь. А где же ты его взяла-то? А меня мальчик один угостил, Никита. Вон он стоит, возле крыльца. А почему ты его сама не съешь? Да ну, что-то не хочется. Оно какое-то не очень красивое. Ну, бери скорее и пойдем домой. Слушай, Ульянка, ведь как-то неудобно получается. Чего тут неудобного? Ну, Никита же тебя угостил. А теперь ты у него на глазах отдаешь это яблоко мне. Ну и что тут такого? Фе, это неправильно. Он хотел сделать тебе приятное, показать свое хорошее отношение. А что же мне делать, если я есть не хочу? Хм, ну хотя бы дождаться, пока мы с тобой подальше отойдем. Вот тогда бы и отдала. Подарки принимать – дело очень серьезное. Если ты уважаешь того, кто дарит, нужно обязательно взять и поблагодарить. Даже если подарок тебе не слишком нравится. И уж тем более не передаривать, да еще и на виду. Ведь даже в самый маленький подарок человек вкладывает частичку своей души, своего тепла. Понимаешь? Но это же всего лишь яблоко. А не важно. Вот хочешь, я тебе сказку сочиню, чтобы ты как следует все поняла? Хочу. Ну тогда слушай. В одной далекой-предалекой сказочной стране жила-была девочка по имени Глаша. Была она девочкой доброй и отзывчивой. Вот однажды отправили ее родители хлеба купить. Пошла она в хлебную лавку, купила каравай. Теплый, румяный. И обратно пошла. Вдруг видит, идет ей навстречу женщина. Несет в руках мешочек холщовый. Какой? Холщовый. Это значит, сшитый из грубой ткани, из холста. А я думала, что холст – это то, на чем художники рисуют. Ну, правильно, так и есть. Картины пишут на холсте. На тряпочке? На ткани. Ее натягивают на специальную рамку. Так, погоди, на чем я остановился? Там женщина идет, и мешочек у нее такой. Холстовый. Холщовый. Да, все правильно. Значит, поравнялась Глаша с женщиной, и вдруг та ей и говорит: здравствуй, девочка. Ты знаешь, я иду из дальних стран, очень устала и проголодалась. Не угостишь ли ты меня кусочком хлеба? Конечно, возьмите, мне не жалко. Отломила Глаша от каравая половину и протянула женщине. Вот спасибо тебе, девочка. Только знаешь, идти мне еще далеко, путь не близкий. Тогда возьмите еще. Взяла Глаша то, что осталось от каравая, опять половину отломила и женщине протянула. Кстати, Ульянка, а скажи, сколько теперь от каравая осталось? У Глаши? Ну, сначала она отдала половину. Значит, осталась другая половинка. Потом она и от нее половину отдала. Значит, осталось... одна четвертая каравая, правильно? Молодец, все верно. Взяла женщина эту четвертинку и говорит: спасибо. Правда, мне бы еще что-нибудь на обратную дорогу. Конечно, возьмите еще. И отдала Глаша последний кусочек каравая. Улыбнулась женщина и говорит: спасибо тебе, девочка. Вижу, сердце у тебя не злое. Отблагодарю я тебя за твою доброту. Меня зовут Дарья, от слова дар, подарок. Поделилась ты со мной теплом своим, и я с тобой поделюсь. Вот, держи 3 яблочка. Если что-нибудь случится, они тебе обязательно помогут. Только слова волшебные запомни. Вот вам тепло душевное, вот вам радость сердечная. Развязала Дарья мешочек и достала 3 яблочка. Желтое, красное и зеленое. Взяла их Глаша и поблагодарила. Спасибо большое. А теперь прощай, пора мне. И пошли они каждый своей дорогой. Идет Глаша мимо елок, мимо берез, а сама думает: и как же это интересно, яблоки могут мне помочь. Неужели от голода спасут? Но ведь мне совсем недалеко идти. Вон мой дом виднеется. И вдруг видит она, стоит на дороге ослик, в тележку запряженный. Сидит на тележке дяденька, торопится куда-то. А ослик встал и никуда идти не хочет. Дяденька шумит, возмущается. «Хм, ну чего же ты замер, а? Ну, шагай скорее, я же опаздываю. Давай, давай, пошевеливайся, пока я крепкий прут в руки не взял». «Дяденька, что же вы так ругаетесь? Зачем ослика побить грозитесь?» «А разве ты не видишь? Я на свадьбу дочери спешу. Мне никак опаздывать нельзя. А это животное никаких слов понимать не хочет. Не зря говорят «ослиное упрямство». Вот оно во всей красе, полюбуйся. Уж я и уговаривал, и угрожал, ничего не помогает. Одна надежда осталась на крепкий прут». «А может быть, ваш ослик просто устал или проголодался? Вы давно его кормили?» «Кормил? Ух ты! А ведь я забыл совсем. Утром дал ему морковки, и вот и все. Вот голова моя дырявая, а! Только чем же мне его покормить? У меня ничего нет». Поняла тут Глаша, что не просто так Дарья ей яблоки подарила. Достала она одно, красное, и дяденьке протянула. «Вот вам тепло душевное, вот вам радость сердечная». Взял дяденька яблоко и накормил им ослика. А тот хвостом взмахнул и бодренько так вперед зашагал. «Спасибо тебе, добрая девочка!» Идет Глаша дальше. Мимо домов, мимо колодцев. Вдруг видит, на крылечке одном старушка сидит. Печалится старушка, вздыхает тяжело. «Ох, ох, ох, как же мне теперь быть? Вот ведь старость не радость». «Здрасте, бабушка, что у вас случилось?» «Да, понимаешь, внученька, позвала я сегодня в гости подружек своих. Пообещала им яблочный пирог испечь. С утра сходила в лавку, купила муки, соли, а вот яблочко забыла. Скоро подружки придут, а пирога-то у меня и нет». «Не грустите, бабушка, я вам помогу. Есть у меня яблочко». Достала Глаша 2-е яблоко, зеленое, и старушке протянула. «Вот вам тепло душевное, вот вам радость сердечная». «Вот спасибо тебе, внученька. Побегу скорее пирог печь». Улыбнулась Глаша и дальше пошла. «Пап, что-то у тебя не очень интересная история получается. Что, она теперь все яблоки раздаст? И на этом все?» «Да, пожалуй, ты права. Нужно что-нибудь другое придумать. А давай вот как». Идет Глаша домой, уже почти дошла. Вдруг видит, мальчишки какие-то котенка обижают. Привязали ему к хвосту веревку, а на веревку консервную банку. Банка грохочет, котенок от нее убежать пытается, а мальчишки смеются. «Ха-ха, вот глупый какой! Беги, беги, трусишка!» Нахмурилась Глаша и говорит строго: «Что это вы тут делаете? Зачем котенка мучаете?» «Иди, иди отсюда, малявка, не мешай, а то и к тебе банку привяжем!» Рассердилась Глаша на мальчишек, а что делать, не знает. Двое их, а она одна, и взрослых нигде не видно, позвать на помощь некого. «Что же делать, как котенка защитить?» И тут вспомнила Глаша, что есть у нее с собой яблоко, последнее, желтое. Достала она яблоко, размахнулась, что есть силы. «Вот вам тепло душевное! Вот вам радость сердечная!» Бросила она яблоко и прямо по спине одному из мальчишек попала. Испугался он, вскочил и побежал во все лопатки. И приятеля своего с собой захватил. «Бегите, бегите, хулиганы! Будете знать, как животных мучить!» Подозвала Глаша котенка и веревку с хвоста отвязала. Пришла она домой, все как есть родителям рассказала, и они даже не расстроились, что дочка без хлеба вернулась. Наоборот, похвалили ее за доброту и находчивость. Тут и сказочке конец. «Пап, а по-моему, в сказках так не бывает. Глаша должна была этих мальчишек перевоспитать добрым словом». «Ты считаешь? А мне кажется, что все правильно. Тем более, что сказки-то разные бывают. Вот, например, если бы Илья Муромец начал Змея Горыныча добрым словом перевоспитывать, боюсь, ничего не получилось бы». «А мне кажется, можно было бы и попробовать». «Хорошо, как-нибудь обязательно такую сказку сочиню». В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.